Глава 22. Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджимурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову. И когда его принимали, умолял его собрать городских пленных и выменить на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский, и он переговорит с ним. Тогда Хаджимурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказье, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанскими законами молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджимурату переехать в Нуху. Для Воронцова, для петербургских властей, так же, как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджимурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в Кавказской войне, или просто интересным случаем. Для Хаджимурата же это был особенно в последнее время страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и как нетрудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех, и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля, но оказалось, что выход его семьи, который он думал легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджимурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьей к русским. Но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого вместе заключения семьи, введено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из введено в другое место. Тогда, на пути, они обещаются сделать это. Хаджимурат велел сказать своим друзьям, что он обещает 3000 рублей за выручку семьи. В Нухе Хаджимурату был отведен небольшой дом в 5 комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчики, его нукеры. Жизнь Хаджимурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи. Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджимурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджимурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидал пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджимурату желание Воронцова, чтобы он к 12 числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским. «Якши», — сердито сказал Хаджимурат. Чиновник Кириллов не понравился ему. «А деньги привез?» «Привез», — сказал Кириллов. «За 2 недели теперь», — сказал Хаджимурат и показал 10 пальцев и еще 4. «Давай!» «Сейчас дадим», — сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. «И на что ему деньги?» — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджимурат не понимает. Но Хаджимурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджимуратом с тем, чтобы иметь что передать по возвращении своему князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджимурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия, и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос. «Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай дает деньги». И, сказав это, Хаджимурат опять сел к столу, собираясь считать деньги. Когда Кириллов вынул золотые и разложил 7 столбиков по 10 золотых, Хаджимурат получал по 5 золотых в день, он подвинул их к Хаджимурату. Хаджимурат сыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеше и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника, тоже подтвердил и пристав. Но Хаджимурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты. «Что с ним станешь делать?» — сказал пристав. «Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает». Как только смеркалось, пришли из гор обвязанные до глаз бушлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнату к Хаджимурату. Один из лазутчиков был мясистый, черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджимурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будет помогать Хаджимурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджимурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджимурат думал и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджимурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал: «Идите». «Какой будет ответ?» «Ответ будет, какой даст Бог. Идите». Лазутчики встали и ушли. Хаджимурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал. «Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему?» — думал Хаджимурат. «Он лисица, обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было, потому что он теперь, после того, как я побыл у русских, уже не поверит мне», — думал Хаджимурат. И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы, и соколы не приняли его. «Лети, — сказали они, — туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его. «Так заклюют и меня, — подумал Хаджимурат. — Остаться здесь, покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство. Это можно, — думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя. Но надо сейчас решить, а то он погубит семью. Всю ночь Хаджимурат не спал и думал.